Часть первая. Демон среди нас. Глава первая. Почему? Это, конечно, некорректный вопрос. Надо спрашивать не почему люди устраивают беспорядки на стадионах, а почему они могут их устраивать. Если со времени первого зарегистрированного инцидента на стадионе прошло больше века, если еще 30 лет назад статьи о футбольном насилии попадали на первые полосы газет, то почему так мало было сделано, чтобы остановить хулиганов? Это серьезный вопрос, и мы к нему еще вернемся. Начнем лучше с вопроса о причинах того, почему люди приходят на стадионы и устраивают беспорядки, так как за последние 4 года он задавался мне намного чаще, чем все остальные. Что ж, ответить на него можно, хотя и чертовски сложно. В первую очередь потому, что спрашивающие абсолютно уверены, речь идет лишь о нескольких парнях, что с криками носятся друг за другом и раздают пинки направо и налево. Конечно, все намного сложнее, и если вы попытаетесь ответить на этот вопрос, обобщение в таком случае будет не избежать. То есть, когда на стадионе собираются 20 тысяч человек, среди них всегда найдутся двое, которые не согласятся с решением арбитра. Но только почему отдельно взятому человеку приходит в голову, что выбежать на поле и напасть на бокового судью – хорошая мысль? И почему люди срываются с места, едут в другой город с флагом своего клуба и ищут себе неприятностей? И как вам объяснить, не прибегая к личной встрече, такое поведение? Прежде чем мы займемся всеми этими проблемами, необходимо задать еще один вопрос. Что такое футбольное хулиганство? Точнее, кто такой футбольный хулиган? Для некоторых хулиган вполне может представляться чем-нибудь простым и безобидным. Мальчишкой в футболке, который идет по улице и распевает песни. Для других это будет парень, который бросает дымовую шашку в раскрытое окно. Восприятие хулиганства как явление каждым конкретным человеком формируется либо личным опытом, либо прессой. Надо сказать, что для многих людей, не интересующихся футболом и не имеющих личного опыта в этой области, образ бритоголового фашистующего отморозка так тесно связан с понятием «футбольный фанат», что они практически неразделимы. Это очень печально, причем обидно не только за саму игру, но и за всех нормальных, законопослушных болельщиков в этой стране. Что же касается тех, кто не понаслышке знает о жестокости хулиганов, и неважно, увлекаются ли эти люди футболом или нет, то в их глазах данная проблема насилия даже слишком реальна. Любой, кто сталкивался с бегущей толпой, знает, как она может напугать, но если вы к этому не готовы, то вполне можете испытать настоящий ужас. Недавно я познакомился с человеком, который рассказал мне об одном инциденте, участником которого он стал несколько лет назад. По понятным причинам он пожелал остаться неизвестным. И даже недолгого разговора с ним мне хватило, чтобы осознать, насколько сильно на него повлияло происшедшее. Самое ужасное, что он совершенно безразличен к футболу. Весь тот день я провел в Лондоне на совещании. Вечером клиент пригласил меня на ужин, и я выпил слишком много вина, чтобы садиться за руль, и потому решил поехать домой на поезде. Было поздно, около 10:30. Я сидел в вагоне один и ждал, когда поезд отправится, когда зашли они. Их было человек, наверное, 15, всем лет под 20 или чуть больше, и хотя на них не было никаких клубных шарфов, даже я сразу понял, что это футбольные фанаты. Потом в вагон зашло еще несколько человек, среди которых был паренек в футболке лет 14. Когда поезд тронулся, они начали распевать песни, при этом никакой агрессии, разве что слова были несколько грубоваты. Через несколько минут один из них подошел к тому пареньку и стал его вроде бы утешать. Скорее всего, это был болельщик соперника. Паренек встал и хотел было уйти, но его толкнули, отшвырнув обратно на сиденье. Это было уже совсем грубо. Затем один из тех фанатов ударил его, и он начал плакать. Какой-то мужчина попросил, чтобы они оставили паренька в покое, и они действительно отстали, перекинувшись на того мужчину. В итоге он получил по лицу, в то время как остальные смеялись, глядя на это. Далее они принялись оскорблять всех подряд. А то, что они говорили женщинам, и вовсе не поддается описанию. Да, я на все это глядел, но не сделал ничего, чтобы остановить их. И когда они вышли, почувствовал себя не только смущенным, но и совершенно униженным. Взгляды, которые бросали на меня женщины в поезде, были полны презрения. Из вагона я вылетел пулей. Я ненавижу запугивание, а это было именно запугивание. И хотя прошло уже много времени, мне до сих пор стыдно, что я не попытался их остановить. Эта история заставила меня заглянуть себе в душу, причем пристальным, тяжелым взглядом, это точно. Я уверен, что теперь не смог бы спокойно сидеть и просто наблюдать за происходящим. Если это для них и есть футбол, то пусть они им подавятся. Теперь я не могу следить за игрой, не вспоминая тот вечер. Этот случай прекрасно иллюстрирует, как хулиганство отражается в общественном сознании. Те парни, что все это учинили, наверняка забыли о случившемся, как только вышли на платформу. А вот для пассажиров это происшествие могло оставить самый ужасный след, способный навсегда определить их мнение о футбольных фанатах. Но надо признать, что подобные инциденты с участием футбольных хулиганов происходят все реже и реже. Одна из причин наметившегося спада состоит в том, что хулиганство стало игрой со своими особыми правилами или определенным кодексом чести. Хулиганы стараются избегать подобных столкновений с обыкновенными людьми. Их интересуют только стычки друг с другом, поскольку репутацию невозможно завоевать, задирая простых людей и мирных болельщиков. Но так было не всегда. В 1960-х, 70-х и даже в начале 1980-х главной задачей фанатов на выезде было привести в ужас местное население. Пронестись день матча по главной улице, круша все подряд и разбивая витрины, было обычным делом для многих мобов. Я хорошо помню, как в начале 1970-х все газеты наперебой кричали о том, как группа фанатов Челси схватила коляску с ребенком, стоявшую у магазина, и понеслась с ней по улице. Теперь главной целью является не местное население в целом, а конкретные фанатские группировки противника. Так что зверь под названием хулиганство теперь обособился и залег в нору. Естественно, каждый член группировки сегодня иначе воспринимает свою роль в ней. Например, как уже было сказано, я мог участвовать в беспорядках на стадионах, но никогда не считал себя хулиганом. В моем понимании, ими были те, кто искал повода подраться, кто рыскал по улицам в поисках фанатов противника и кто швырялся в нас чем попало, выглядывая из дверей паба. Но в том-то все и дело, что для местных жителей, глядевших сквозь тюлевую занавеску, как я несусь по их улице, я был именно таким хулиганом. Если попытаться определить, что такое футбольное хулиганство, то сформированное понятие будет довольно простым. Это общий термин, применимый к любому антисоциальному действию, которое негативно влияет на образ футбола, будь то грубое нарушение правил футболистам, распевание матерных песен или нападение 50 фанатов с бейсбольными битами на паб. Как описание, оно имеет ценность лишь для прессы и разглагольствующих членов парламента, но как обозначение специфической культуры важно для всех нас. Объяснением тому может стать следующее. Если вы будете обвиняться судом в преступлении, связанном с футболом, будь то пьяная драка или нарушение общественного спокойствия, тот факт, что эта культура существует и вы являетесь ее частью, будет иметь для вас самые серьезные последствия и обязательно выразится в приговоре, который будет вам вынесен. Именно привлекательность хулиганской культуры является причиной того, что многие люди приобщаются к ней. В чудесных 1990-х она была едва ли не единственной культурой, позволявшей обычному мужчине вести себя совсем не так, как принято у обычных людей. О том, почему и как становятся хулиганами, мы поговорим в следующей главе. А сейчас попробуем задуматься о том, какая футбольная составляющая вызывает настолько сильные эмоции, что некоторые люди готовы сознательно запугивать других, нападать на них и даже убивать. И еще один не менее важный вопрос. Почему только футбол, а не любой другой вид спорта? Ведь если наше видение проблемы верно, то хулиганство – явление чисто футбольное. Стало быть, остальная часть публики, увлекающаяся другим видом спорта, спокойно смотрит соревнования и никакой агрессии в ее среде нет. А правда на самом деле такова, что в любом популярном виде спорта есть проблемы со зрителями. Конечно, придется согласиться с тем, что проблемы эти минимальны, и в большинстве случаев их природа принципиально отличается от природы футбольного хулиганства, но в то же время они не перестают быть проблемами. В последние годы возникали серьезные проблемы с публикой, ходившей на крикет, особенно на международные матчи, то же самое с боксом. Причина того, что эти инциденты практически никогда не получают огласки, проста – недостаточный информационный повод. А вот у проблем, связанных с футбольными болельщиками, как раз длинная и темная история. К тому же, давайте признаем очевидное – их намного больше. В то же время не стоит скрывать того, что и в других видах спорта тоже происходит подобное, хотя многие спортивные чиновники будут только рады, если мы будем продолжать это игнорировать. Так что же в футболе такого, что все сходится именно на нем? Почему 22 человека, бегающих за мячом по полю, вызывает столько проблем? Чтобы это объяснить, придется задуматься над тем, каково быть болельщиком, потому что это часть ответа на интересующий нас вопрос. Футбол – самый популярный вид спорта на планете. Мы с детства играем в него, нам показывают его по телевизору, о нем пишут газеты, о нем говорят родители, и многие из нас ходят на стадионы смотреть футбольные матчи. Став болельщиками, мы привязываемся к определенному клубу, будь то Бат-Сити или Манчестер-Сити. Клуб становится частью нас, причем привязываемся мы настолько, что многие болельщики, да и я в том числе, считают себя важной и неотъемлемой частью своего клуба. Если мы болеем за Арсенал, то мы можем сказать «я громила», точно так же, как и я инженер, и мы предполагаем, что люди поймут, что это значит. Естественно, так в большинстве случаев и происходит. Мы всегда вместе с клубом, несмотря ни на что, принимаем даже его неудачи, надеясь, что когда-нибудь наступят и добрые времена. Мы поддерживаем его. Да, мы отдаем ему деньги, покупая билеты, но приносим с собой нечто другое, что нельзя купить ни за какие деньги. Мы приносим с собой страсть. Страсть болельщиков – это то, что вдыхает жизнь в футбольный клуб. Многие из них считают, и не безосновательно, что именно они являются его сердцем и душой. Игроки и другие наемные работники приходят и в один прекрасный день уходят. Но, как и болельщики, они впитывают в себя дух этого клуба. Если вы не фанат, то может показаться, что я излишне драматизирую, но так оно и есть на самом деле. Мы хотим, чтобы наши клубы были лучшими из лучших, и мечтаем о том, чтобы в один прекрасный день так и произошло. И вот что особенно важно. Если это случится, мы потребуем нашу часть славы и непременно заявим, что тоже сделали многое для этого. Именно поэтому футбольные фанаты на дух не переносят тех, кто всегда встает на сторону победителя. Любой может появиться из ниоткуда, заявив, что он болеет за Арсенал или Манчестер Юнайтед, но это не настоящий фанат. Такие люди паразитируют на преданности других, их привлекает сиюминутный успех. Не поймите меня неправильно, после бесцветной нулевой ничьей с каким-нибудь Бьюри и Роттермом я тоже частенько недоумевал, почему болею за Уотфорд, а не за Арсенал. Но я знаю, что нельзя менять клуб только из-за того, что для него настали плохие времена. Если вы так поступите, то у вас уже не будет права радоваться успехам. Если для вас, конечно, это звание что-то значит, быть настоящим болельщиком. Футбольный фанат – это не тот, кто просто наблюдает за великой игрой. Это тот, кто отдает всего себя явлению, называемому футбольным клубом. И этот клуб не только зеленое поле и 11 человек. Это нечто большее, намного большее, включающее в себя историю и традиции. Именно поэтому люди ходят на матчи таких клубов, как Барнетт и Торк Юнайтед. Именно поэтому болельщики со всех концов страны объединяются, когда их клуб находится в сложном положении. Конечно, мы можем не понимать, почему они болеют за другой клуб, но это наши братья по духу, и мы должны защищать друг друга, потому что никто другой не станет этого делать. Но там, где есть страсть и гордость, неизбежно появляется соперничество. И если вы жаждете, чтобы ваш клуб стал лучшим, то ему придется побеждать других. В конце концов, футбол – соревновательный вид спорта. Так что болельщики будут непременно петь песни и скандировать, чтобы подхлестнуть свою команду, надеясь на то, что игроки ответят на эти призывы и сделают свою часть дела. Кроме того, действия болельщиков действительно способны кардинальным образом повлиять на происходящее на поле. Трибуны могут в самом прямом смысле обеспечить команде нужный результат. Об этом рассказывает Мик из Бирмингема. «Пару сезонов назад мы играли с командой «Транмер». А как известно, это сборище грязных ублюдков. Один из них на глазах у всех изобразил нырок, а наш получил за это желтую карточку. Но что самое отвратительное, когда тот поднялся, улыбка у него была от уха до уха. Мы все видели и просто слетели с катушек, устроив этому уроду веселую жизнь. Каждый раз, когда он прикасался к мячу, мы материли его, на чем свет стоит, и в конце он не выдержал. Мячи с его навесов раз за разом улетали далеко за пределы поля. Потом он и вовсе словил настоящий кошмар. В конце матча его заменили, и когда тот урод уходил с поля, мы устроили ему охренительные овации. В итоге наша команда выиграла, а Тревор Фрэнсис в интервью заявил, что болельщики сильно повлияли на ход игры. Блин, как мы гордились собой тогда. А на противоположной трибуне сидят фанаты соперника, которые тоже хотят победить. И они, ясное дело, тоже будут петь и кричать. Из этого и складывается атмосфера на стадионе. Обычно настроение у всех благожелательное, но иногда, Как мы только что убедились, оно может смениться на враждебное или на нечто худшее. Если что-нибудь произойдет на поле, кто-то грубо нарушит правила или судья примет неправильное решение, настроение может тут же перейти с радостного на агрессивное. Обычно эта агрессия проходит, как только звучит финальный свисток. Может случиться и так, что она выльется лишь в плохое настроение и жалобы. Когда ты выйдешь со стадиона, то незаметно начнешь улыбаться, а когда окажешься в пабе или в машине, то произошедшее будет почти забыто. В конце концов, его уже не изменить. Но иногда эта агрессия не исчезает, она остается. И об этом лучше всего расскажет Джей из Ипсвича. «Я никогда не участвовал в беспорядках на стадионе. Это не мое, и, если честно, я этого совершенно не понимаю. Но в конце прошлого сезона, после 10 лет отданных Ипсвич-таун, я сорвался. Идя домой со стадиона, после того, как мы были выбиты из плей-офф, а мы проигрывали третий сезон подряд, я ощущал полную опустошенность. И до сих пор ее чувствую. Что нам тогда еще оставалось делать? В общем, я просто хотел побыстрее попасть домой, так что, попрощавшись с друзьями, направился к машине. Но в этот момент ко мне подошел некий шарфист Болтона, вполне дружелюбно протянувший мне руку. Остановившись, я сказал ему, чтобы он проваливал. Это совсем на меня не похоже, а он сказал нечто вроде: «Да ладно тебе, это всего лишь игра». Для него, возможно, так и было, но только не для меня. И тут я как с цепи сорвался. До сих пор не могу понять, почему. Разочарование, злость, кто знает. В итоге я повернулся и врезал ему. Мне тут же стало стыдно за себя, но я бы скорее сдох, чем извинился. Не знаю, какая сила порождает такие поступки, но я надеюсь, что подобное больше не повторится. Хотя должен отметить, что ударив его тогда, я почувствовал себя гораздо лучше. Это не только иллюстрация того, что человек может запросто сорваться на футболе, сотворив нечто для него совершенно нехарактерное, но и иллюстрация принципиального различия между нормальными фанатами и хулиганами. В глазах последних вынесение соперничества и эмоций за пределы стадиона не просто обычное дело, но и существенная часть жизни правильного человека. Для них происходящее за пределами поля так же важно, как и происходящее на поле, поскольку они считают репутацию клуба намертво связанной с их собственной. И если кто-то изменяет положение вещей, будь то игрок соперничающего клуба или его фанаты, они попробуют изменить расстановку сил единственным известным им способом. Именно выход за грань и превращает болельщиков в хулиганов, а то, чем они занимаются, в хулиганство. Здесь важно понять одну важную вещь. Футбольные хулиганы – производные от футбольных фанатов. Пресса и футбольные чиновники могут думать иначе, но это лишь доказывает, насколько плохо они понимают природу этой проблемы. Причина хулиганства – сам футбол. И сложно поверить в то, что те же люди продолжат вытворять нечто подобное, если перестанут ходить на футбол. Конечно, столкновения фанатских группировок и даже отдельных фанатов очень редко выходят, если вообще выходят, за рамки дня игры. А если это и произойдет, то обязательно будет связано с какой-нибудь глупостью. Группа парней поехала куда-то отдыхать, сходила на матч фарм-клуба или вообще предпочла другой вид спорта, нарвавшись на то, что кто-то из числа зрителей оказался связанным с футбольными клубами. Самый удачный пример – бокс. У некоторых клубов, например, Бирмингема, Кардифа, Миллуэлла и Лутона, есть связи с определенными боксерами. И когда любимые бойцы сходятся на ринге, для фанатских группировок это зачастую становится поводом выяснить отношения. Так каковы же причины хулиганства? Почему футбол привлекает значительное количество вроде бы нормальных людей, которые после матча не ограничиваются рукопожатиями, распитием пива и шутками, а переступают определенную черту, становятся частью движения, пропагандирующего культуру, напоминающую нам времена гангстерских войн? У ученых есть свои теории о социальной депривации, сопротивлении и так далее, но даже в том случае, если бы я им поверил, а я им не верю, то это всего лишь оправдание, а не реальные причины. Я убежден, что в значительной мере сегодняшнее хулиганство основывается на истории и репутации, вещах взаимосвязанных, истории конкретного противостояния или репутации конкретной фанатской группировки. Упомяните название какого-нибудь футбольного клуба в присутствии человека, имеющего или имевшего отношение к хулиганам, и он тут же соотнесет его с репутацией болельщиков этого клуба или с каким-то конкретным инцидентом. Есть один клуб на юго-востоке Лондона, который может послужить превосходной иллюстрацией моего утверждения. И если имя какого-то клуба вызывает в памяти картины футбольного насилия, то имя это Миллуэлл. Даже сейчас, 14 лет спустя, я могу легко вспомнить, как его фанаты выбегали на поле стадиона Кеннелуорт Роуд, размахивая пластиковыми стульями. Эти картины сформировали, точнее укрепили репутацию, от которой клубу, несмотря на все усилия, так и не удалось избавиться. Что же получается в результате? Во-первых, многие далекие от футбола люди, а также некоторые близкие к нему, продолжают думать, что Милуэлл и хулиганство неразделимы. А это значит, что все фанаты Милуэлла, и старые, и новые, несут на себе это клеймо. Во-вторых, когда Милуэлл или любой другой клуб с дурной репутацией приезжает в другой город, то полиция обязательно будет настроена враждебно, а местные фанаты будут либо прятаться, либо лезть на рожон в надежде заработать себе репутацию. И меньше всего в этом случае везет обычным законопослушным болельщикам Милуэлла, которые просто хотят посмотреть футбольный матч без того, чтобы их вели до стадиона и обратно под конвоем, как стадо, и без того, чтобы местные фанаты лезли к ним каждый раз, когда они приезжают в другой город. И наоборот, если взглянуть на мой клуб, Уотфорд, прозванный семейным клубом, то сама мысль как-то связать его с футбольным насилием вызовет у многих людей недоумение. Приезжая на Викаридж Роуд, болельщики других команд не готовятся к дракам. Они точно так же расслаблены, когда болельщики Уотфорда приезжают к ним. Хочу подчеркнуть, что в большинстве случаев ничего из ряда вон выходящего с именем Уотфорда обычно не было связано. Но несмотря на хороший имидж клуба, всегда найдется горстка людей, готовые учинить беспорядки. И за последнее время эти люди стали гораздо более жестокими. Может так получиться, что, путешествуя по стране и сталкиваясь с более активными фанатскими группировками, например, с фанатами Бристоль-Сити, парни Уотфорда зарабатывают себе такую репутацию, что уже фанаты других команд, отправляясь на игры с нами, будут готовы к драке и начнут ее первыми, когда приедут. И для групп поддержки клуба это будет иметь самые прямые последствия.